Немного отдохнув, грабитель направился к двери. Темно. Странный запах, как будто пахнет подгоревшей свининой, но как-то неаппетитно. А вот и следующий бдительный страж сопит и причмокивает, привалившись к стене. Урук подкрался спящему, отодвинул от него подальше копье, вытащил меч и схватил охранника за горло. Глаза часового широко открылись, рука метнулась к копью. — Спокойно! — прошептал Урук. Он поднес острие меча к переносице жертвы. — Дернешься, прикончу! Для большей убедительности царапнул мечом щеку стража. Тот едва заметно кивнул. — Где камень, Каллы? — Мой долг! — просипел страж. — Твой долг — орать и драться! — перебил Урук. — Твой долг — подохнуть от моего оружия. — Отвечай, не то кишки выпущу! И он кольнул жертву мечом, на мгновение крепко сжав горло, чтобы приглушить невольный вопль. — Шевели языком, собака! — Жрица! Жрица его надевает при жертвоприношениях. — Где? Страж скосил глаза в глубину храма, вдоль прохода, чуть мотнул в ту же сторону головой. — Никто не смеет! — начал он. Но Урук уже не слушал. Он двинул охраннику рукоятью меча между глаз и двинулся вперед, оставив оглушенного воина валяться у стены. Двери кладовых, за ними ячмень, просоленное мясо. Куда им столько? Испортится уже. Вот уже воняет гнилью. Свертки ткани, кучи факелов, ничего интересного. С мечом в руке Урук углублялся в лабиринты храма. В любой момент можно встретить стражника или жреца, но пока удача не отвернулась от него. Коридор привел его, наконец, в большое помещение с восьмиугольной дырой в полу. Каждая из сторон восьмиугольника длиною в 3 человеческих роста. По углам мощные колонны уходят вверх и вниз. Внизу горят факелы, бросая отсветы на потолок, заставляя песчаник кладки искриться мелкими огоньками. Оставаясь в тени, Урук заглянул в дыру. Внизу, как раз под ним, здоровенная куча дров, ветки, поленья, целые бревна. Жертвенный костер, — догадался Урук. Вокруг на коленях несколько жрецов, что-то бубнят, напевают, одеты просто в рабочие куртки и штаны. Урук никогда не кланялся ни богам, ни людям, мана не требовала низкопоклонства. Богиня-охотница любила смелость и силу, храбрые люди. Храбрые звери. Ей все равно. Она не ждала жертвоприношений, она заставляла действовать. Жрецы поднялись с колен и отступили от алтаря. Интересно, конечно, но у Урука здесь свои дела. Надо поискать, нет ли в храме чего-нибудь ценного, пользуясь тем, что все жрецы заняты. Девственность Каллы, конечно, вещь замечательная, но наверняка тут найдется еще что-нибудь интересное. Урук двинулся вдоль края восьмиугольной дыры к самой дальней двери. «Можно еще карамельку?» Урук узнал голос девочки и высокого жреца. «Не сейчас, дорогая. Пора встретиться с богиней». Урук вернулся к краю балкона. «Конечно», — уверял он себя, — «врут эти жулики». Но вдруг любопытство пересилило. «Что еще с богиней?» Девочка и высокий жрец вошли в зал через большую двустворчатую дверь. У девочки в руках факел. Небольшой, детский, но все равно тяжелый, она держит его обеими ручонками и любуется игрой пламени. Рукав ее платья по-прежнему испачкан дорожной пылью.